Глава 15. Я был так рад. Я чуть было не сказал Максу, что борода ему очень к лицу. Я был готов обнять и расцеловать его, но он не понял бы меня. Он же не знал, какая невероятная мысль пришла мне в голову, какая догадка снизошла на меня за миг до его появления. «Ты чего тут так веселишься?» – спросил Макс, отряхивая свою шапку от снега. «Я думал, тебя тут пытают. А ты тут уже развлекаешься? Не мог меня подождать?» «Макс, да ты что? Какое веселье!» «Саня, ты уже напился тут без меня? Как не стыдно, я бы так...» «Макс, перестань!» – прервал я его. «Эрик, извините, скажите ему...» Я указал на Макса пальцем, что я не пил ничего. «Кроме колы со льдом и лимоном», – быстро сказал Эрик. «Это я вам объяснял, как надо ехать? Хорошо, что вы приехали. Ваш друг тут чуть в обморок не упал. Очень грустный сидит. Я его маленько развлекаю, истории рассказываю. Теперь вы им занимайтесь. Мне его развеселить не удалось. И он пить отказывается». Эрик подмигнул Максу и заулыбался. «Последнее мы сейчас исправим», — моментально отреагировал Макс и подтолкнул меня под локоть. «Что будешь пить?» Перед тем, как выпить, я взглянул на часы. Было 10:50. Мы наконец-то выпиваем с Максом. Я думал об этом уже много часов подряд, и вот мы выпили. Выпили коньяку залпом по 50. Коньяк пролился внутрь меня, скользнул по языку и горлу. Как я хотел этого. Я ждал облегчения. Я прокинул коньяк и выпил его с таким чувством, что где-то далеко-далеко флагман британского королевского флота отсалютовал, входя в базу во главе усталой после долгого похода эскадры. Я почувствовал, что мой организм тоже рад. Коньяк, конечно, не здоровый сон, нерегулярное питание, свежий воздух, но тоже вариант.